Я чувствовал себя идиотом. Львенок, как оказалось, тоже. Художник обвел нас вокруг пальца, а, быть может, обвели его. Спросить у Нелса не получилось. Хозяйка дома не видела того с прошлой ночи, когда от него ушли монах и страж. То ли сбежал, то ли его заставила исчезнуть эта самая дочь госпожи Леони. Не удивлюсь, если тело несчастного найдут поближе к весне, когда сойдет снег. «Мы тоже дураки», — сказал Вильгельм. «Следовало меньше полагаться на его слова и все проверить самим. Даже не спросили у соседки Леони о дочери. Узнали бы об этом еще утром». Я ничего не сказал. Мы слишком много думали о демоне. И в итоге эти страхи сыграли с нами злую шутку. «Спорю на что угодно, что девчонка и есть та, кого ищут», — продолжил львенок. «Якобы приехавшая из косынки. Тварь, выпущенная из ада в образе девицы, чтобы указать дорогу одному из слуг сатаны». Я был с ним согласен. В легенде не сказано, что это был мужчина, но мы отчего-то решили именно так. Когда мы вернулись обратно в Подподковой, ни инквизитора, ни монаха уже не было. Хозяин сказал, что священники заходили и тут же ушли. Отец Марты, брат Курвус, явно сочли, что мы передумали и драпанули из города так, что пятки засверкали. Мы шли, почти бежали сквозь густую ночь по дороге, ведущей к чертову мосту, и огни Дерфельда за нашей спиной становились все ниже, а затем и вовсе скрылись за скалой. Впереди, в свете тусклых звезд, на фоне белоснежных пиков, появилась фигура в знакомой широкополой соломенной шляпе. «Решила посмотреть финал истории?» — спросил я у него. Оно покачало плечами, словно говоря, что это еще неизвестно, закончится история или нет. Пугало было настроено гораздо более оптимистично, чем следовало ожидать. Право слово, судя по его виду, нам предстоит столкнуться с какой-то мелочью, а не со сверхъестественным существом, воевавшим на стороне Люцифера в последней битве на небесах. Когда стал слышен гром волос Хульдры, мы несколько замедлили шаг, чтобы отдышаться, и за 20 шагов от моста нас окликнули. Убежище, расположенное на склоне и скрытое от тех, кто идет по дороге массивными камнями, выпустила во мрак грузную фигуру монаха. Брат Курвус махнул нам рукой, приглашая присоединиться. «Мы думали, вы решили поступить разумно», — произнес инквизитор, сидевший прямо на земле, расчищенный от снега. «Вы ошиблись, святой отец. У нас возникло дело, и пришлось отлучиться». Львенок сухо пересказал все, что мы успели узнать, и священник, переглянувшись с монахом, кивнул. «Значит, все-таки девушка». «Она придет?» «Конечно». «И у вас получится ее остановить?» Брат Курвус кивнул в сторону прислоненного к камню арбалета, заряженного золотистой стрелой с церковными письменами на наконечнике. «Удастся». «До полуночи еще 2,5 часа», — инквизитор поплотнее запахнул свой теплый плащ пилигрима. «У нас есть время». «И что будем делать?» — львенок подул на озябшие в перчатках пальцы. «Советую вам помолиться, страж. Попросить у Господа терпения и сил, чтобы выстоять перед слугой дьявола. И вам, Людвиг, это тоже не помешает».